Через считанные секунды после ухода камергера обе половины парадной входной двери как бы сами собой распахнулись настежь, блистая белизной и позолоченными узорами. Великаны-лакеи в стац-ливреях вышли вперед и встали по бокам. В дверях появилась высокая, худая, костистая, весьма осанистая фигура старика-фельдмаршала в старомодном длинном парике, в зеленом, шитом золотом кафтане при звезде и в голубой ленте. Двери бесшумно затворились за вошедшим. Легким, совсем не старческим шагом Бестужев прошел по паркету к столу императрицы, обошел стол, опустился на одно колено, почтительно придержал в своей руке протянутую ему императрицу руку и приложился к ней. Екатерина подалась вперед и поцеловала Бестужева в лоб. По приглашению императрицы фельдмаршал опустился на стул, приставленный к столу напротив кресла императрицы. Екатерина откинулась в кресло, оперлась о его ручки, посмотрела на фельдмаршала своим обычным, спокойным и властным взглядом и начала говорить громко и уверенно. «Граф Алексей Петрович, мы призвали вас для обсуждения дел первейшей государственной важности. Предстоит рассмотреть статус благородного российского дворянства. Поручаем вам, вкупе с графом Григорием Григорьевичем, исследовать он и вопрос сперва приватно, а затем и публично в назначаемой нами комиссии, в коей вы, граф Алексей Петрович, будете председательствовать. Вот реестр персон, каковых имеете вы уведомить, что мы повелели им принять участие в оной комиссии». Екатерина закончила официальную речь и несколько секунд, прищурясь, глядела на склоненную голову вельможи, еще раз решая для себя, какой может быть толк от этого старого дельца. Надо приободрить старика. Он хоть и фантазер, однако умная голова. И Екатерина вдруг воскликнула совсем другим голосом, задушевным и звучным. «Батюшка, Алексей Петрович, помогите мне своими советами!» «Батюшка, Алексей Петрович, — продолжала императрица, — это первое дело, которым я вас прошу заняться. Затем я снова призову вас, чтобы вы помогли мне решать судьбу монастырских имений, судьбу раскольников, возвращающихся из-за границы, и многое-многое другое. Ныне же прошу вас проследовать в кабинет графа Григория Григорьевича». «Ваше сиятельство, легко можете убедиться в необыкновенных достоинствах французской речи». Изящный наставник развернулся на одной ноге и продолжал мягкой походкой расхаживать по комнате. Григорий, лежа на канапе и повернув голову в сторону француза, рассеянно следил за его движениями. Он плохо воспринимал эту французскую речь, которую к тому же недолюбливал. Он рассматривал блестящие золоченые бра на ближайшей стене, хрустальные подвески, отраженные в зеркалах. Потом перевел взгляд на оленьи, лосиные, косуличьи рога, развешанные на противоположной стене. Орлов с досадой думал, что из-за вывиха не сможет, пожалуй, принять участие в охоте, назначенной на послезавтрашний день.